CV. Каждый растит себе, следуя плану, душу, характер, личину, обманы. Я в себе гения долго носила. Как много сил это вдаль носила. Как это требует много внимания, как это портит с людьми понимание. Как из-за этого ты неприкаян, и как по-женски, и как хозяин. Как-то за все это платится втрое. Вот ты и гений, ты славно устроен.